На перепутье. Нина Капитоновна вышла из кабинета нефролога, немного прошла по коридору, замедляя шаг, и остановилась. Постояла, прислонившись плечом к стене, затем присела на стул. Незамысловатый узор в серых тонах стал расплываться от слез, заполнивших глаза. Плакала она крайне редко, тем более на людях. Но в тот момент ей ни до чего не было дела, кроме того, что она услышала. Когда ехала к врачу, еще думала, что может обойдется, а после разговора совсем расклеилась. Диагноз оказался неутешительным. В клинику и именно к этому специалисту ее направил заведующий поликлиникой, сын давнишней приятельницы, с которой они когда-то вместе учились. В дружбу Нина Капитоновна не верила, хотя знакомых заводила легко. Наверное, поэтому всех называла либо знакомыми, либо приятелями, либо соседями, только не друзьями. «Понимаете, — говорила нефролог, глядя ей в глаза, — медикаментозно диализ можно будет отодвинуть. Степень почечной недостаточности у вас крайняя. Но да, продержаться на этой стадии можно. А сколько продержаться? Насколько можно отодвинуть?» — тихо уточнила пациентка, с трудом верившая в то, что слышала. «Это же очень индивидуально, ну что вы, если так будете все близко к сердцу принимать, то что?» Глядя в сторону, спросила совершенно сникшая Нина Капитоновна. «Знаете, давайте так. Строгая диета. Бульоны мясные, куриные, даже рыбные исключить. Белок дозировать. У вас вдобавок ко всему еще и с сахаром проблемы. В общем, питание – очень важная составляющая. Понимаете, уважаемая, почечная недостаточность, она с неба не падает. Все это у вас не один год вяло текуще развивалось. А вы, как молодежь говорит нынче, на себя совсем забили, причем, по всей вероятности, давно. Все люди разные. У кого-то организм активно и быстро реагирует, у кого-то болезнь явно не проявляется, а уходит в хронику. Тут же и возраст важен. Видите ли, были бы вы помоложе, я бы могла подумать, что вы с голыми лодыжками ходите зимой. Нынче такая мода пошла. Не обращали внимания? Но вы уже не в тех годах, поэтому у вас не из-за этого». «Из-за чего же?» — удалось вставить вопрос пациентке. «Трудно сказать. Скорее всего, предрасположенность. Может, застудились и не заметили. Почки — дело такое. Это один из трех фильтров наших — кожа, легкие и почки. Чаще всего почки первыми издают. А вот волноваться не рекомендую, не помогает. Я вам напишу, не беспокойтесь, и наблюдаться у врача по месту жительства. А к вам когда? Если ваш лечащий врач направит снова, то и приедете. Хотя не факт, что попадете снова ко мне. Больных море», — спокойно отвечала нефролог. «А можно ваш телефон? Вдруг мне захочется у вас спросить что-то?» Сама удивившись своему вопросу, проговорила Нина Капитоновна. «Конечно, звонить не запрещено. Телефон клиники будет в выписке. Мне передадут, что вы спросите, я отвечу и...» С последнего слова пациентка, так и не осмелившаяся спросить, что же такое диализ, уже не слышала женщину в элегантном белом халате, отрекомендованную ей как классный специалист по почечным болезням. Нина Капитоновна поймала себя на мысли, что в почках та, по всей видимости, все-таки разбирается. Меж тем людей считает, скорее всего, не очень-то одушевленными. Поэтому приехала она сюда зря, благо хоть бесплатно. Разумеется, соблюдать она ничего не станет, это ясно как божий день. Коли доживать, так хотя бы без ограничений в еде. Нефролог продолжала давать рекомендации, одновременно печатая их же на компьютере и отрабатывая свое драгоценное время. Нина Капитоновна дождалась, когда та дала ей выписку, Вышла, забыв попрощаться и закрыть дверь в кабинет. Будучи пенсионеркой, она работала кассиром в супермаркете. Так Нина Капитоновна не чувствовала своего одиночества. Опять же, и зарплата добавлялась к пенсии. К врачу тогда ездила в свой выходной, а следующий день, как всегда, просидела за кассой. Возвращаясь после трудового дня, она окончательно осознала, что жизнь ее вышла на финишную прямую. Почему-то она сравнила себя с автомобилем, который еще едет, потому что бензина сколько-то осталось. Меж тем более заправки не будет. Вновь навернулись слезы, но не потекли. Она решила не пойти короткой дорогой к дому, а сделать крюк и зайти в парк. Между двумя асфальтированными дорожками располагались клумбы. Из всех цветов больше всего ее привлекали Анютины глазки. Они были высажены по краям и замечательно подобраны по цветам. При каждом дуновении ветра Анютины глазки словно подмигивали Нине Капитоновне. «Вот же, как верно назвали вас, глазастики, и правда Анютины глазки», — думала она. Слезы просохли, и она не заметила, как улыбнулась цветам. Оторвав свой взгляд от разноцветных подмигивающих ей цветочков, она увидела сильно хромавшего кота с окровавленной шерстью на боку. Он брел ей навстречу. Кот шатался, алое пятно расплывалось на глазах. Он остановился и стал заваливаться как раз на раненый бок. Нина Капитоновна бросилась к нему. «Что же ты, милок? Кто тебя так, боженьки?» — воскликнула она. Глаза у кота были полузакрыты, и в уголках были слезы. Он тяжело дышал, приоткрыв рот. Нина Капитоновна сняла шарф, аккуратно обернула им раненого и понесла его в ветеринарную клинику. «Порядочно потрепали вашего котика, женщина», — сказал осматривавший его Айболит. «Кто же его так?» «Вот и я спрашивала. Только он молчит, бедняга. Сил-то у него почти не осталось. Доктор, он что, плачет?» «Это легкий конъюнктивит», — ветеринар посмотрел на нее и спросил. «Как зовут?» «Нина Капитоновна Гламурина». «Не вас, уважаемая, кота. Будем лечить вашего красавца. Сиамский кот, 3 года ему». «Вы угадали, 3 года», — быстро ответила она. «А зовут Василием». «Прямо классика. Надо же, кот Василий. Написал вам и как рану обрабатывать, и как глаза промывать. Лечите своего Гламурина Василия. Он будет жить, доктор?» «Еще как будет! Кошки — самые живучие твари, уважаемая Нина Капитоновна. Даже если 1% жизни остался, с первого взгляда не поймешь. А Василий ваш, видать, еще тот задира. Как вы его любите, такой дорогой шарф не пожалели. Короче говоря, я ему сделал укол, так что он поспит. А потом все как у людей. Усиленное питание и следовать моим рекомендациям. Да, еще позвольте полюбопытствовать. Как же вы без кастрации обошлись? Редкость, знаете ли, в наше время. Эх, повезло коту. Гулять, стало быть, позволяете. Интересный случай, скажу я вам. Когда выздоровеет, придете показаться?» «Я?» «Кота вашего покажете?» — сказал он, снова посмотрев на Нину Капитоновну. «Я свой мобильный написал. Так что звоните, чтобы моя смена была». «Я постараюсь», — ответила она, только тогда поняв, что кот же не ее совсем. Она шла домой, несла Василия и думала, зачем кастрируют котов. Она бы ни за что не стала. Пока новоиспеченный ее то ли жилец, то ли гость спал, купила все необходимое в ближайшем магазине «Ваши любимцы». Увидела там отдел с одеждой маленьких размеров. И юбочки гипюровые, и курточки с капюшонами, и ботиночки, и на липучках, и на застежках. Спросила у милой девушки за кассой. «Скажите, а что, многие обезьянок держат?» «Каких обезьянок?» — подняла на нее длиннющие до самых бровей ресницы девушка с розовыми волосами и пирсингом между ноздрями. «Одежда же для обезьянок!» «Женщина, вы что, с луны свалились? Вы простите, конечно, это в основном для собак, хотя и для кошек тоже стали покупать». «Ой!» — только и смогла сказать Нина Капитоновна, решив больше вопросов не задавать. Василий оказался умным, не злым, ел хорошо и словно бы жил у нее всегда. Они понимали друг друга с полувзгляда, не спорили и прекрасно уживались. Через неделю он почти перестал хромать. Раны затянулись, глаза перестали слезиться, как и обещал отзывчивый ветеринар, который ей понравился гораздо больше, чем человеческий врач-нефролог. Это был настоящий сиамский кот, мускулиный, с грациозной походкой и красивой осанкой. Особенно ее удивил его хвост, загнутый на кончике. Через 2 недели Василий вовсе поправился. Утром, когда она собиралась на работу, он впервые попросился на улицу. Нина Капитоновна со спокойной душой открыла ему дверь, на прощание сказав: «Выздоровел, милок, и хорошо. Ты, Василий, если домой захочешь, под окном помяучь, ладно?» Кот и убежал. А Нина Капитоновна стояла и думала, как им быть с домофоном? Вдруг и правда вернется. Хоть она и на первом этаже, тем не менее очевидно, что домофон для кота — препятствие. Вместе с тем не очень-то она и рассчитывала на то, что Василий придет. И ежели да, то как быть с домофоном? Кот вечером сидел во дворе около дома. Так решился мучивший ее вопрос. Бывало, что по несколько дней не возвращался, а когда являлся, либо коротал время около дома, пока ее не увидит, либо мяукал под окном. Дома отдыхал, отъедался и снова на улицу. Так они и жили. Ночью спал у нее в ногах. А когда она сидела перед телевизором, то урчал, лежа у нее на коленях. Оказалось, что не было у нее более близкой души, чем этот случайно встретившийся ей кот. Диету Нина Капитоновна соблюдать все-таки стала. Правда, полностью придерживаться рекомендаций того самого не очень-то способного на сочувствие нефролога у нее не выходило. В то же время какая-то дисциплина в питании начала появляться. Когда она после консультации у специалиста по почечным заболеваниям пришла на прием к заведующему поликлиникой и поделилась с ним своими впечатлениями о нечуткости врача, он спокойно ей объяснил, что если бы та врач жалела пациентов, как же тогда, глядя им в глаза, смогла бы озвучивать диагнозы? Да еще после дачи необходимых рекомендаций констатировать, что ежели больной сам себе не будет помогать, то никто ему помочь не сможет. Он что-то еще говорил. Между тем Нина Капитоновна снова стала фокусироваться на своих мыслях. И, к слову сказать, именно тогда и решила попробовать следовать назначениям, так понятно и по-человечески прокомментированным сыном ее доброй приятельницы, который с тех пор стал ее лечащим врачом и принимать все прописанные медикаменты стала. В храм Нина Капитоновна ходила нечасто. В тот понедельник у нее как раз выдался выходной. Перекрестилась перед входом в церковь и, переступив порог, тоже. Служба закончилась, и люди постепенно расходились. Батюшка на лавочке беседовал с прихожанкой. Нина Капитоновна подошла к распятию. «Ты прости меня, Господи, с отцом твоим я могу везде и всегда говорить, а с тобой только в церкви у меня получается, хотя знаю, что ты всегда меня видишь и слышишь. Спасибо за пример твоего терпения. Я так не умею. Даже диету не выходит полностью соблюдать, хоть и стараюсь изо всех сил. Честно стараюсь, да только пришла я не к тебе, а к маме твоей. Спасибо, что ты есть». Она перекрестилась и направилась к Божьей Матери. Подошла к иконе Марии. Та смотрела на нее смиренно и уверенно. «Матерь Божья!» — говорила Нина Капитоновна, крестясь. «Здравствуй! Только ты можешь мне помочь и подсказать, как мне быть. Врачи сказали, что со здоровьем моим большие проблемы. Нет, ты не подумай, моя хорошая и вселюбящая, я нисколько не сетую. Знаешь, до недавнего времени спокойно приняла бы врачебное заключение, что долго мне не протянуть. Но представляешь, дорогая моя Мария, появилось у меня желание жить. Не было такого ранее со мной, даже в юности. Тогда и я и не задумывалась, как живу. Вот и не знаю даже, где эту болезнь почек заработала. То ли застудилась и не лечилась, то ли еще что-нибудь. Понимаю, что сама виновата, упустила время. Надо было гораздо раньше обратить внимание на здоровье. Врачи успокаивают, твердят, что от меня многое зависит. А что же я могу-то? Слабая я женщина. Видишь, как здоровье свое запустило. Эх, ведь никто никогда во мне и не нуждался. Даже на цветы в парк хожу смотреть, никогда и не думала их заводить. Теперь же словно жизнь моя засветилась, что ли. Говорят, нет души у котов, а у моего Василия есть. Мы с ним так понимаем друг друга. Он совершенно свободен, ведь прибился ко мне, даже не пойму почему. Но полечила его. И что с того? Небось, все бы так сделали. Представляешь, когда поднимала его и в шарф заворачивала, не очень-то он был на жильца похож. Ветеринар уж больно сердобольный попался. Не то, что та нефролог. Я понимаю, что она не злая, только холодная какая-то. Видать, обиженная, да. А доктор Айболит как с ребенком с Василием возился. Успокаивал меня, что коты самые живучие существа, решив, что это мой кот. А он сам по себе был, только уж больно израненный. Вот же, как ветеринар предсказывал, так оно и вышло. Потом я что думала? Выздоровеет и уйдет. Только он погулял-погулял и вернулся. И как теперь быть? Мне совсем мало осталось. Как же Василий? Ему сказали, сейчас 3 года. Я узнала, что коты при правильном питании и в хороших условиях, получается, аж лет 15, а то и больше вполне могут прожить. Умру я, и что с ним сердечным будет? Он так заботится обо мне, на коленях у меня уляжется и урчит. Знает, что мне приятно и спокойно, а ночью спит в ногах. Мне тепло, даже не надо носки надевать, как раньше. Волнуюсь я за него. Ты добрая, любишь всех. Научи меня, как мне быть, как пожить еще. Потом она долго стояла и молчала. Василий чувствовал себя совершенно здоровым. Он несколько раз обошел свои владения, пообщался с несколькими кошками, прогнал пришлых котов. Нечего им было заходить надолго на его территорию. Он чувствовал себя главным. В тот день Нина Капитоновна работала во 2-ю смену. Василий знал, что вернется она, когда стемнеет, и на небе зажгутся звезды, а фонари осветят двор желтоватым светом. Он собирался уйти насовсем в новые края. Ему нужна была территория побольше. Здесь ему стало тесновато. Меж тем, памятуя, как добрая женщина спасала его, выхаживала, не обижала, ни разу ничего не заставляла делать, даже когда принесла лоток с наполнителем, просто попросила его ходить туда. Опять же, давала ему хорошую еду, вкусную воду, выпускала на улицу по первому требованию, даже по голосу узнавала, когда он приходил и звал его. Имя ему дала — Василий. Он и не подозревал, что так бывает. Ранее слышал, что когда коты попадали к людям, их более никто не видел, потому что они жили взаперти, никогда оттуда не выходили и исключительно по недосмотру людей ли, по какой-то иной случайности ли, им удавалось вырваться из человеческого плена. В противовес всем известным ему историям из жизни котов, Нина Капитоновна его отнюдь не запирала, не притесняла и ничем ему не мешала. Но и даже это ему, свободному альфа-коту, было против его природы, которая отчаянно звала и говорила ему: «Уходи, пока не поздно». В ожидании Нины Капитоновны он ходил по двору и вдруг увидел что-то белое, светящееся на дереве, и, заинтересовавшись, полез наверх. «Ты кто?» — спросил он светящееся существо. «Ангел. Вот ждал, когда ты на дерево заберешься. Явился на тебя посмотреть». «На меня? Не боишься, что люди тебя заметят? Ты такой белый, светишься». «Это вы, земные создания, боитесь. Мне страх неведом. И потом, они меня не видят, им не дано». «А я почему вижу?» «Ты кот. Как живется у Нины Капитоновны Василий?» — спросил ангел, посмотрев на кота. Как живется, она спасла меня, хорошая женщина, никак не решусь покинуть ее уютный и теплый дом. Собираюсь и никак не уйду, уже неделю мучаюсь». «Мучаешься?» — удивился ангел. Вроде бы окончательно собрался уйти и пришел посмотреть на нее в последний раз. «Погляжу на нее, после чего и уйду вдали дальние, не прощаясь. Надоел мне этот двор. Слушай, ангел, скажи, как они с себя шкуры снимают и обратно надевают? Я вот не могу. В одном и том же и хожу, и сплю, а у них столько разных шкур всяких». «Ну ты вопросы задаешь. И правда, ты кот не как все. Понимаешь, они люди, совсем другие, не такие, как ты. И сравнивать их и котов не стоит. Им одежда нужна. Они иначе устроены. Как тебе коту объяснить, чтобы ты понял?» «Да понял я, понял. Ладно, еще. Что такое кастрация?» «Ну, это тебе, пожалуй, лучше вовсе не знать. Почему спрашиваешь, Василий, про кастрацию?» «Она все удивляется, зачем ее делают?» «Да, твоя Нина Капитоновна — настоящий друг». «Это верно. Ты сказал, явился на меня посмотреть. Зачем тебе это? Спрашиваешь про Нину Капитоновну, что-то не пойму». «Она с Марией Богородицей говорила». «Это кто?» «Великая душа. У нее люди просят кто что. Просят, жалуются, делятся сокровенным». «А моя Нина Капитоновна тоже просила?» «Видишь ли, она больна и очень тяжело. Жить ей осталось мало». «Как мало? Почему я не почувствовал?» «Потому что душа ее чистая и светлая, и о себе не думает. Нина Капитоновна переживает, как ты будешь без нее. Тебе жить да жить, ты кот молодой. Думала, выздоровеешь, убежишь. Удивлялась, что ты не ушел». «Так, поворотики, ты ангел даешь. И что мне теперь? А что? Может, она еще пожить? Что там твоя Мария говорит об этом?» «Да, такое с людьми бывает. Нина Капитоновна говорила, что вот теперь ей хотелось бы пожить ради тебя, Василий, чтобы ты не пропал без нее». «Ради меня?» «Нина Капитоновна сказала, что у тебя есть душа. Мария меня и отправила с тобой по душам поговорить. Вот я и должен удостовериться». «И что? Как же мне теперь уйти-то?» «Это ты сам решай. Может, пожить у нее, пока она жива, а там будь что будет», — рассуждал Василий, глядя на звезды. Повернулся к ангелу, а его и след простыл. Ты где, дружище?» Посмотрел вниз и увидел, как Нина Капитоновна подходила к подъезду. Слез с дерева и успел подбежать к ней, пока она дверь открывала. «Вот и ты, Василий. Ну, пошли. Поживем еще».